Однажды толстой американец встретился за карточным столом с Нащёкиным. Нащёкин играл в карты не ради денег, а для острых ощущений. Он никогда не пользовался шулерскими приемами, часто и много проигрывал, но хорошо знал игру, и обмануть его было очень трудно. Толстой американец и Нащёкин играли всю ночь напролет. К утру они остались за столом вдвоем. Толстому американцу показалось, что Нащёкин устал и невнимательно следит за ним, и он стал незаметно приписывать цифры в столбик со своим выигрышем. По правилам игры, суммы промежуточных выигрышей записывались мелком на зеленом сукне ломберного стола. Такая запись считалась законом, отказаться от нее — бесчестие. Если игрок делал неверные записи в свою пользу и его ловили за руку, это было бесчестием уже для него самого. Когда дело дошло до расчета, толстой американец объявил, что Нащёкин должен ему 20 тысяч и потребовал уплатить эти деньги. «Нет, этих денег я вам не заплачу», — спокойно ответил Нащёкин, который безо всякого сожаления выплачивал по окончании игры и 100, и 200 тысяч. «Но они записаны, и вы обязаны их уплатить», — сказал толстой американец. «Вы их записали, но я их не проигрывал. Я плачу только то, что проигрываю», — возразил Нащёкин. «Нет, вы их заплатите», — вспылил толстой американец. Он достал пистолет, положил его на стол и сказал: «Даю вам 10 минут на размышление». Нащёкин вынул из кармана дорогие часы и бумажник. «Часы стоят 500 рублей. В бумажнике лежат еще 200. Это все, что вам достанется, если вы меня убьете. Чтобы скрыть преступление, вам придется заплатить не 1000 полиции и судейским. Сочтите, по правилам арифметики, стоит ли затевать все это. Что же до меня, то повторяю, я привык платить только то, что проигрываю, и ни под какой угрозой не поменяю этой своей привычки». Толстой американец понял, что Нащёкин не уступает ему ни в хладнокровии, ни в твердости. Нащёкин не захотел ловить его за руку и подвергать бесчестию как шулера, но он не стал и подчиняться шулеру. Толстой американец оценил благородство и смелость противника. Он протянул ему руку и сказал: «Наконец-то я нашел порядочного человека». С тех пор они стали самыми близкими друзьями. Они вместе пировали, устраивали веселые гулянки и даже однажды вместе попали в тюрьму. Нащёкин по какому-то недоразумению угодил под арест, и толстой американец потребовал, чтобы его тоже заключили под стражу, так как он не может находиться на свободе в то время, когда человек, который честнее и благороднее его, сидит в тюрьме. Толстому американцу сначала отказали, но он прибил кого-то из тюремного начальства и после этого удостоился той же чести, что и Нащёкин. На всю Россию были известны охоты Нащёкина и толстого американца. В сопровождении сотен друзей, с целой армией прислуги и со стаями борзых они являлись к незнакомым помещикам, разбивали настоящий лагерь и устраивали многодневный буйный пир. Хозяин поместья, обычно с радостью встречавший знаменитых гостей, провожал их с еще большей радостью из имения, имевшего вид разгромленной неприятелем крепости, и до конца своих дней рассказывал соседям о необыкновенном посещении. Толстой американец страдал пристрастием к спиртному. Об этой его слабости рассказывали многочисленные анекдоты. Однажды он увидел в ресторане английского клуба господина с красным носом. Толстой американец с почтением поклонился ему как сотоварищу по пристрастию к спиртному. Но потом толстой американец заметил, что господин с красным носом обедает без водки и вина, а официанты подают ему только чистую воду, которой он и запивает кушанье. Толстой американец вскочил из-за своего стола и закричал на весь ресторан: «Да это самозванец! Как смеет он носить на лице своем признаки, им незаслуженные!» Другой раз хлебосольный хозяин подчивал крепко подвыпившего толстого американца какой-то диковинной закуской. Гость отказывался, так как уже едва сидел на стуле. Хозяин настаивал: «Попробуй, толстой, вот увидишь, как это хорошо. Тотчас отобьет весь хмель». «Ах, боже мой!» — воскликнул толстой американец и даже перекрестился. «Да зачем же тогда я 2 часа пил? Нет уж, позволь, хочу остаться при своем». Спустя некоторое время толстой американец всерьез увлекся философией. Занятия философией привели его к мысли бросить пить. Он промучился несколько лет, но до конца жизни так и не взял в рот ни капли спиртного. Однажды вместе со знаменитым Денисом Давыдовым толстой американец провожал приятеля, надолго уезжавшего из Москвы. Провожающие осушили не одну бутылку шампанского. Потом вместе отправились до ближайшей заставы и уже у кареты продолжили тосты. Толстой американец с завистью смотрел на происходящее, но нарушить своего обета не пить не мог. Он отвел в сторону Дениса Давыдова и попросил: «Денис, голубчик, ты хоть подыши на меня!» У толстого американца сложились особые отношения и с Пушкиным. Познакомившись с ним, толстой американец распустил слух о том, будто бы Пушкина высекли в полицейской части за дерзкие стихи. Пушкин узнал об этом уже в ссылке в Кишиневе и написал в ответ эпиграмму на толстого американца. «В жизни мрачной и презренной был он долго погружен, долго все концы вселенной осквернял развратом он, но, исправясь понемногу, он загладил свой позор, и теперь он, слава Богу, только что картежный вор». Картежными ворами в старое время называли шулеров. В стихотворении Чаадаеву Пушкин так написал о толстом американце: «Умел я презирать, умея ненавидеть. Философа, который в прежние лета развратом изумил четыре части света, но, просветив себя, загладил свой позор, отвыкнул от вина и стал картежный вор». Возвратившись из ссылки, Пушкин немедленно вызвал толстого американца на дуэль. Общие друзья Нащекин, князь Вяземский, Денис Давыдов примирили противников. Пушкин еще ближе сошелся с толстым американцем и даже сделал его своим сватом. Пушкин не мог добиться руки своей будущей жены. Он отправил к ее родителям толстого американца, и тот вскоре привез положительный ответ. Толстой американец влюбился в знаменитую тогда цыганку, певицу Авдотью Тугаеву. Он взял ее на содержание. Однажды толстой американец проигрался и на следующий день не мог заплатить долг чести. Узнав об этом, Авдотья тут же продала свою дорогую шубу и все золотые украшения и принесла нужную сумму. После этого случая толстой американец женился на Авдотье. Она родила ему 11 детей. Дети умирали один за другим в младенческом возрасте. Толстой американец решил, что смерть его детей — это наказание за невинно загубленных им на дуэлях. Он составил список своих жертв. Их оказалось 9. Когда умирал его очередной ребенок, толстой американец вписывал его имя напротив убитого им на дуэли и помечал: «Квиты». Толстой американец молился, чтобы Бог послал ему хоть одного сына после того, как произойдет окончательный расчет. Все его сыновья умерли. До зрелого возраста дожили только 2 дочери. Одна из них была одаренной поэтессой.